И если бы нам удалось забыть о себе, тут же наступила бы совершеннейшая гармония, и созерцание прекрасного именно о такой гармонии нам и напоминает. Он попросту вредит. Какая-то пародия на то, о чем отец. Все гораздо сложнее, Эффингам. Я понимаю тебя, Эффи. Продолжай. Эффингам умоляюще вглядывался в ангельское лицо. Да, все гораздо сложнее. Однако он знал, что его слова верны. И вместе с тем чувствовал, что все блекнет, чувствовал, что он скоро все забудет. Останется пустое описание, а сущность уйдет. И он повторял найденные слова снова и снова, как молитву, как заклинание. Автоматически, пойми, вот что важно. Попросту надо повернуться и посмотреть в другую сторону. Нет, он больше не верил в то, что говорил. И видел, как единый распадается. И возникают три головы, без тайны, без ореола, прямо перед ним. Главное ушло. Но что-то, возможно, и осталось. Он любил Анну. Но, любя ее, не мог не любить и других. Все прекрасны. Как прекрасны они сейчас, объединенные духовным согласием, нежной заботой о нем. Кто еще в мире более достоин любви, нежели эти три женщины, любящие его? Так любовь в неизбежном круговороте своем вернулась к нему. Он с восторгом смотрел на них. По крайней мере, это осталось с ним. Пусть большое ушло, но маленькое, утонченное, несомненно, осталось. Он вновь заговорил. Вот, к примеру, мы четверо. В нас столько стремления к благу. Так почему же нам не радоваться друг другу? Что мешает? Объять весь мир любовью нам не по силам, но здесь почему бы... Мы попытаемся, милый Эффи. Беда лишь в том, что пока весь мир... Знаешь, Эффи, идем-ка лучше домой. К примеру, ты и Эллис. Я обеих вас люблю. Значит, и вы должны любить друг друга. Мэриан, я и вас люблю, разумеется. Любовь — это что-то такое простое, как воздух. И если бы только... Жаль вторгаться в ваши метафизические рассуждения, но у меня важная новость. Голос Джеральда Скотта донесся со стороны двери. Закрыв дверь, он направился к ним. Анна, сидевшая рядом с Эффингамом, нервно поднялась, и вся группа, по мере приближения Джеральда, начала распадаться. Каждый становился сам по себе. Джеральд слегка запыхался и казался то ли встревоженным, то ли возбужденным. Перед Эффингамом все вдруг собралось, сфокусировалось, стало пронзительно ярким и потемнело. Золотое сияние померкло. Мрачный день в мрачном окне. Вот и все, что он видел сейчас. «Бога ради, скажи, что случилось?» — спросила Анна, прижимая ладони к горлу. «Питер возвращается в Гейз». «Питер?» — тупо переспросил Эффингам. «Питер. Питер Кринсмит. Муж Анны», — возвысил голос Джеральд. «Когда он приезжает?» Неожиданно ослабевшим голосом спросила Анна. «Через несколько дней. Прислал телеграмму, что уже садится на корабль». «Значит, 7 лет действительно заканчиваются», — пробормотал Эффингам. Он тоже попробовал встать,